Глава 23. Кейт. Мне показалось, что я ослышалась, потому что Марк не мог этого сказать. Точнее, мог. Но это было так странно. Так... Кейт? Тихо позвал он меня. Ты в порядке? Нет, не совсем. Я размышляла над тем, как ему ответить. И нужно ли вообще отвечать? А если не отвечать, то тогда что делать? Подойти? «Убежать?» «Успокойся», — раздался мягкий голос где-то над ухом, и я почувствовала его теплые руки. «Знаешь, чем прекрасно небо? Там жизнь проще. На высоте 40 000 футов ты совсем по-другому относишься к тому, что происходит внизу. Ты молишься, боишься, а когда боишься, говоришь то, что никогда бы не сказал без страха. Потом что-то забывается, а что-то остается в памяти. И не только в памяти. Что-то сказанное становится первым маленьким шажочком в счастливую будущую жизнь. Кейт, я не могу вписать тебя в свою небесную жизнь. Ты к этому не готова. Марк снова повторил эти слова. Слова, которые будто ножом разрезали меня напополам. Я была к ним не готова. К этой правде. «Но я могу вписать тебя в свою земную жизнь», тут же продолжил он, увидев мой испуг. «И в глубине души надеяться, что однажды ты вместе со мной поднимешься по трапу самолета, и я, обращаясь к пассажирам, буду знать, что обращаюсь еще и к тебе, а ты будешь спокойна, потому что за штурвалом буду я». Я почувствовала его еще ближе и поняла, что он не ждет ответа. Точнее, ждет. Но слова для этого были не нужны. Я потянула его на себя, почувствовав, как он прижимает меня к стене, как его руки пробираются под мою футболку. Подушечки пальцев касаются обнаженной спины, как его губы находят мои. «Предлагаю продолжить в более удобном месте», — прошептал он мне на ухо. Отвечать я была не в состоянии, просто молча кивнула, по пути в его спальню, снимая с него рубашку. Марк толкнул дверь своей спальни спиной, не отрывая от меня ни рук, ни губ. Внезапно я почувствовала, как он отстранился, и открыла глаза, чтобы возмутиться. Но секундная пауза была нужна ему лишь для того, чтобы сравнять счет. Моя футболка очутилась на полу. Горячее дыхание обожгло шею. «Твоя сестра просила не шуметь», — простонала я в ответ на его ласки. Но Марк меня не слышал, продолжая снимать с меня лишние предметы одежды, оставляя на каждом обнаженном участке тела поцелуи. К черту его сестру, к черту все, что она говорила. Все, что важно было сейчас, — это чувствовать рядом того, без кого теперь я не представляла свою жизнь. Того, кто смог вырвать меня из ужаса, в котором я жила более 3 лет. Того, кто наконец-то заставил меня забыть о прошлом и научил наслаждаться настоящим. Того, чьи губы сейчас так бесцеремонно изучали мое тело, заставляя выгибаться и закусывать губу, чтобы сдержать стоны. В этот раз все было не так, как в первый. Не так спонтанно, не так быстро, не так непонятно. Появилось ощущение, что в этом мире есть только я и он. И больше никого вокруг. Ни его сестры, ни самолетов, ни прошлого. Никаких тайн. Никого и ничего. Эти чувства накрывают обычно ненадолго, потому что реальность вытесняет их своей силой. Подминает под себя, напоминает, что все это мимолетно. Но это те чувства, которые нужны. Это те чувства, без которых никогда не ощутишь себя живой, нужной и любимой. Это жизнь. И кажется, что я только сейчас поняла, как именно ее нужно жить. Ты укрываешься одеялом, пряча от меня. Все то, что я только что видел. Заметил Марк, натягивая штаны. и не прочь взглянуть еще раз. Я почувствовала, что краснею. Странное ощущение. В порыве страсти и желаний я даже не задумывалась, что на меня смотрят и, возможно, оценивают. Но как только мое тело слегка остывает, сердце успокаивается, на смену приходят другие чувства. Стеснение и неуверенность в себе. Я просто замерзла. Попыталась я оправдаться, зная, как это глупо звучит. «Тогда я снимаю штаны обратно?» Марк потянулся к пуговице на джинсах, заставив меня рассмеяться. «Боюсь, что шаги, которые я только что слышала, принадлежат твоей сестре. А я не хочу, чтобы она слышала, что мы... Что мы что? Думаешь, она считает, что мы здесь изучаем основы геометрии?» «Нет», — я снова рассмеялась. «Но это не повод, чтобы...» Я слегка смутилась. «В общем, отвернись, я оденусь». «Вот еще. Пропустить такое зрелище? Я, пожалуй, откажусь и посмотрю». Я закатила глаза и, пытаясь одной рукой удержать одеяло, а второй дотянуться до одежды, запуталась и чуть не упала. Сильные руки Марка поймали меня, и я почувствовала, что одеяло я уже не держу. Стало жарко. Захотелось остаться в этой комнате еще ненадолго, чтобы... «Марк? Кейт!» — раздался голос Леи. «Вы где?» «Я же говорила». Я улыбнулась. «Нужно идти к ней». «Как скажешь, но я тебя умоляю, не слушай ее нравоучения. Не ее дело, с кем я живу, что я делаю и что происходит за дверью моей комнаты. Я очень люблю свою сестру, но моя личная жизнь касается только меня. Ну, теперь она касается и тебя». Марк подмигнул мне. «Жду тебя в столовой». Он вышел и закрыл дверь. Я привела себя в порядок и спустилась вниз. Краем уха я слышала, как Марк с сестрой о чем-то спорят. И взмолилась, чтобы спор не касался моих отношений с Марком. «Как спала?» — спросила я у Леи, подходя ближе к Марку и целуя его в щеку. «Удалось отдохнуть?» «Да, я настолько устала, что как только голова коснулась подушки, отключилась». «Кстати, когда ты вернешься домой и заберешь своего волкодава?» — поинтересовался Марк. «Завтра». Лея отвернулась к холодильнику. «Как ты вообще живешь? У тебя в холодильнике практически ничего нет». «Я редко успеваю поесть дома», — заметил Марк, а я тут же вспомнила тот шикарный ужин, который он устроил для меня. «Ты же знаешь, что я живу в небе». «Кейт», — внезапно обратилась ко мне Лея, и я внутренне сжалась, приготовившись к провокационным вопросам. «Ты еще не готова разделить с Марком небесную жизнь?» «Лея!» — прикрикнул Марк. «Я же просил тебя!» «Молчу, молчу!» Она снова занялась своими делами, а я почувствовала себя третьей лишней. Между братом и сестрой явно состоялся какой-то разговор, касающийся меня. И я догадывалась, что тема вновь касалась неба, моих страхов и того, что если я не буду летать, то Марку нечего со мной делать. Но это не ее дело. Это дело только Марка и мое. И мы сами в состоянии разобраться с тем, как нам жить и где. «Марк, я, пожалуй, поеду домой. Я обещала родителям, что...» «Я отвезу тебя», — мгновенно отозвался он. «Заодно спрошу тебя кое о чем. Лея, я тебя очень люблю, но убедительно прошу. Забирай собаку и езжай домой. Я своего решения не изменю». О каком интересном решении он говорит? Что он решил и что он хочет мне сказать? Я села в машину Марка, уже как-то привычно, как в свое. Марк завел двигатель и, не тронувшись с места, повернулся ко мне. Пронзительный взгляд его синих глаз говорил, что Марк настроен на серьезный разговор. «Кейт, я хочу, чтобы ты переехала ко мне. Я хочу после рейса возвращаться домой, зная, что меня там ждешь ты. Если я не буду проводить ночь в небе с сотнями пассажиров, я хочу проводить эту ночь только с тобой. Просыпаться утром в одной постели, вечером в ней же засыпать. вместе завтракать, ездить по магазинам. Возможно, тебе покажется, что все быстро и внезапно, но я не хочу терять драгоценные минуты, проводя их без тебя. Я могу подумать. Его взгляд был настолько обжигающим, что думать было, в общем-то, не о чем. «Можешь», — кивнул он. «У тебя 15 минут, пока мы едем до твоего дома». Он тронулся с места. «Или, добившись цели и сняв с меня рубашку, ты уже думаешь, как поскорее избежать?» Я рассмеялась. «Да, были такие планы», — хитро улыбнулась я. «Теперь придется строить новые». «А они тоже включают в себя отсутствие рубашки? Или ты решила зайти дальше?» Его глаза улыбались, и я расслабленно прикрыла глаза. «Я согласна». «С чем?» — невозмутимо спросил меня Марк. «С тем, что я буду без рубашки? Ну, так я не удивлен, потому что я весьма неплохо сложен. И судя по тому, как ты сегодня утром...» «Прекрати!» — со смехом взмолилась я. «Ты меня смущаешь. Я согласна переехать к тебе. Согласна ждать тебя из рейсов. Согласна засыпать с тобой в одной постели. Согласна просыпаться вместе и спускаться к завтраку. Только, пожалуйста, возвращайся. Всегда возвращайся. Пусть твой самолет всегда будет возвращаться на землю». «Я обещаю», — тихо сказал Марк. «Я обещаю, что всегда буду возвращаться на землю». «Я забыл тебе сказать, что Том с женой пригласили нас на ужин», — сообщил мне Марк, когда мы вышли из машины. «И зачем ему это?» — поморщилась я. «Не знаю, но предполагаю, что отказываться мы не имеем права». Я пожала плечами. «Ужин так ужин. С Марком куда угодно». «И когда они нас ждут?» «Дату мы еще не обсудили». «Обсудим Тома позже», — сказала я. «Сейчас я не хочу о нем говорить». «Как скажешь». Он нагнулся, чтобы поцеловать меня, а потом так же резко отстранился. «Но я хочу, чтобы ты знала еще кое-что».